Похороны Хелен Гехоловод состоялись в четверг, 27 мая 2010 года. Погода в тот день стояла великолепная, ослепительно сияло солнце. На кладбищенских деревьях во все горло распевали птицы. Природа беззастенчиво внушала надежду на лучшее. Глава 6. Печали. Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, май 2010 года. Сидя на раскладных стульях лицом к гробу, обрамленному букетом белых роз, родные и друзья Гехоловодов слушали проповедь пастора. Перри в первом ряду обнимал могучими руками дочерей. Меня он попросил сесть у него за спиной. Мне не было видно его слез, но я угадывал их по сотрясающемуся плечу, на котором лежала моя рука. Как будто я мог облегчить его боль этим ничтожным жестом. Больше всего меня поразило на этих похоронах шумное горе собравшихся. Это была самая проникновенная хвала, самая красноречивая дань уважения. Свидетельство той любви, какую внушала к себе покойная, не столько того, какой она была, сколько того, какими мы все уже не будем без нее. Потом дочери Перри и Хелен, Малия и Лиза запели «О благодать». Это было душераздирающе. Предполагалось, что после них слово должен взять Перри, но он не встал и не поднялся на небольшой помост, а вместо этого обернулся ко мне и протянул мято-листок, свою речь. Сам он не мог вымолвить ни слова. Поэтому у гроба Хелен лицом к собравшимся оказался я. Окинув взглядом цветущее кладбище, я подумал, что эта минута в ее обескураживающем совершенстве возвышенная и волнующая во всем подобна Хелен. Потом опустил глаза на текст, закапанный слезами, с расплывшимися чернилами. Читая слова Перри, я невольно схватился за деревянную кафедру, чтобы не дрогнуть. Нынешняя трагедия с Хелен внезапно вызвала в памяти очень трудный период моей собственной жизни — смерть тети Аниты, случившуюся несколько лет назад при драматических обстоятельствах. После погребения у Гехоловодов состоялись поминки. Пришло очень много народу. Кейтеры уже не справлялись, и я стал им помогать. Держа в одной руке поднос с закусками, а в другой — бутылку вина, я бродил по комнатам на первом этаже, где группками расположились гости. Я познакомился с родными и коллегами Хелен. Меня растрогало, что все они меня знали, причем не как Гольдмана, писателя, а как Маркуса, друга семьи Гехоловодов. Давно я не чувствовал себя настолько самим собой, сбросив на пару часов костюм Гольдмана. Понемногу разрозненные разговоры свелись к одной общей теме — Хелен. Каждый вспоминал о ней что-нибудь волнующее. Когда настал мой черед, меня попросили рассказать, как мы с ней познакомились. Чтобы преодолеть смятение, я попытался шутить. Хелен была невероятная. Чтобы иметь честь познакомиться с ней, мне для начала пришлось смириться с Перри. По толпе гостей пробежал смешок. Первый раз я увидел Перри 2,5 года назад, когда началось расследование по делу Гарри Квеберта. До сих пор помню дату, это было 18 июня 2008 года, такое не забудешь. Перри застал меня, когда я насвинячил на месте преступления и без лишних слов взял меня на мушку. После чего стал жаловаться, что книга у меня хуже некуда, и потребовал возместить ему $15, которые он на нее потратил. «Чистая правда», — подтвердил Перри под общий хохот. Я ему дал $50, у него не было сдачи. Была у меня сдача, писатель, но вы меня бесили. Гости веселились. Вскоре после этого эпизода, — продолжал я, — Перри наконец понял, что я отличный парень, и пригласил меня к себе на ужин. Исключительно из жалости. Вам тогда угрожали. Помню тот летний вечер здесь, в этом самом доме, вечер, когда в мою жизнь вошла Хелен. Она открыла мне душу, как мало кто прежде. Она была сама нежность и ласка, сама щедрость. Она делала мир лучше. Сегодня, друзья, разговаривая с вами о Хелен, я чувствую одновременно отчаяние из-за того, что ее потерял, и благодарность за то, что мне довелось ее знать. Мы не в ладах со смертью. Не нужно забывать, что она тоже часть жизни. Чтобы ушедшие оставались живыми, о них нужно говорить». Замалчивая из скромности их память, мы хороним их окончательно. Не так давно мне посчастливилось встретить семью Гахаловодов во Флориде. Мы ужинали у моего дяди Сола, дорогого мне человека. Я был очень рад, что дядя познакомился с Хелен. Если позволите, я хотел бы его процитировать, привести слова, которые он произнес над гробом моей тети Аниты. «Великая слабость смерти в том, что ей подвластна только материя. Против воспоминаний и чувств она бессильна. Она, наоборот, оживляет их, укореняет в нас навсегда, словно говоря в свое оправдание: «Да, я многое отнимаю у вас, но посмотрите, сколько вам оставляю». В тот день у Гахаловодов мое внимание привлекла одна вещь. Я не увидел никого из коллег Перри. Единственным представителем сил правопорядка был Лэнсдейн, шеф полиции штата Нью-Гэмпшир, с которым я познакомился во время расследования дела Гарри Квеберта. Я ожидал увидеть десятки полицейских в парадной форме, явившихся поддержать коллегу в его горе. Меня это настолько потрясло, что я даже поделился своим недоумением с шефом Лэнсдейном. Действовал я тонко, предложил ему поднос канапе с лососем, которое он брал уже дважды, и пока он жевал, заметил: «Не вижу ни одного полицейского, кроме вас». «Вас это удивляет, Маркус?» — ответил он, проглотив бутерброд. «Признаться, да. Где все коллеги Перри?» Шеф Лэнсдейн недоверчиво взглянул на меня. «А во время следствия по делу Гарри Квеберта вы никогда не задавались вопросом, почему Перри ведет его в одиночку?» «Честно говоря, тогда я не обратил внимания, но теперь, когда вы сказали...» «Обычно полицейские работают в паре и никогда в одиночку все, кроме Перри Гахаловода. Почему?» «Он вам не рассказывал, что случилось 11 лет назад, нет?» «Неважно», — решил Лэнсдейн. «Я просто хочу сказать, что Перри уже тогда не был особо близок с остальной командой, и дело Гарри Квеберта их отношения не улучшило. А как это связано с делом Гарри Квеберта?» «Хватит об этом, Маркус. Сейчас не время и не место. Вы сказали или слишком много, или слишком мало». Лэнсдейн огляделся. Мы стояли в стороне, подслушать нас никто не мог. И он произнес доверительным тоном: «Перри буквально силой вырвал себе дело Нола Келлерган. Его сперва поручили двум другим полицейским. Ситуация была щекотливая. Гарри Квеберт — слишком заметная фигура. Перри убедил меня доверить дело ему. Мы с Перри прекрасно друг друга знали. Я тогда возглавлял уголовный отдел, а уже потом стал шефом полиции штата. Короче, я сделал так, что дело получил он, и коллеги ему этого так и не простили. Но зачем ему так нужно было расследовать убийство Нолы Келлерган? Думаю, в нем он видел возможность искупить вину. Знаете, Маркус, в сущности, за это я вас и люблю. Вы учинили жуткий бардак с этим делом, но помогли Перри что-то поправить в нем самом». «Что поправить?» «Больше я ничего не могу вам сказать. Если Перри ни разу об этом не упоминал, значит, у него есть на то причина. Пусть сам расскажет». С этими словами Лэнсдейн развернулся на каблуках и удалился. Когда последние гости и кейтеры ушли, я остался прибрать в доме. На первом этаже я был один. Девочки легли спать. Перри, как я думал, тоже. Я усердно наводил порядок, чтобы на утро все было чисто. Вынул посуду из посудомоечной машины, почистил забытую пепельницу, убрал сервировочные блюда, стоявшие в сушке. Выключил везде свет и уже готов был тихонько исчезнуть. Ночевать я думал в гостинице по соседству, чтобы завтра быть в распоряжении Перри, если понадобится, но не надоедать ему своим присутствием. Только я собрался уходить, как на кухне появился Перри, словно восставший из ада, бледный как смерть, расхристанный. По глазам было видно, что творится у него на душе. Мы посмотрели друг на друга, и я понял, что поживу какое-то время у них. Перри только буркнул: «Где простыни от дивана, вы знаете». Потом подтащил стул и сел. На его языке это означало, что ему надо поговорить. Я налил нам обоим по большому стакану виски. Он за могильным голосом стал рассказывать, как Хелен умерла. Частично я от него об этом уже знал. Впрочем, он успел повторить эту историю, наверное, десятки раз, и ему еще долго придется ее повторять. Каждый разговор, даже самый пустяшный в парикмахерской, в супермаркете или со старым знакомым, случайно встреченным на улице, так или иначе будет заставлять его возвращаться к этой трагедии. Хелен умерла? А что случилось? Случилось то, что однажды, возвращаясь поздно вечером с работы, Хелен остановилась на парковке у какого-то фастфуда, видимо, поужинать. Машину поставила, но так из нее и не вышла. Спустя 2 часа какой-то прохожий заметил в машине тело Хелен, странно навалившееся на руль, и вызвал скорую помощь. Но врачи уже ничем не могли помочь. Было слишком поздно. Хелен умерла от сердечного приступа. На самом деле инфаркт развивался уже не первый час. На работе она жаловалась на боли в спине и тошноту. Одна из коллег даже пошутила, что беременность в этом возрасте ей уже не грозит, и Хелен от души посмеялась. Она считала, что просто устала, скоро пройдет, наверное, немножко переутомилась. «Она уже какое-то время была не в форме», — сказал Перри. «Мы во Флориду поехали, чтобы она немного подзарядила батарейки. Пришлось делать вскрытие, таков закон. Врач сказал, что половина женщин, у которых случается инфаркт, совершенно не замечают симптомов. Мне показалось, что Перри чувствует себя в чем-то виноватым». «Вы тут ни при чем, сержант. Вряд ли вы могли что-то сделать». Он поморщился. «Не так все просто, Маркус. Я первый раз слышал, чтобы он назвал меня по имени. В тот вечер, когда Хелен умерла, она отчаянно пыталась мне дозвониться». «Я в курсе», — попытался я его утешить. «Мне девочки сказали, вы задремали и не слышали звонок. Со всяким может случиться». «Да не спал я, Маркус, я всем наврал. Тогда вечером я сидел здесь, на этой самой кухне, и смотрел, как на столе вибрирует телефон. Я сознательно не отвечал на ее звонки». Я потерял дар речи. «Я не отвечал», — продолжал Перри. «И она, в конце концов, записала мне голосовое сообщение». Он нажал кнопку на телефоне. Сначала электронный голос произнес, что сообщение получено 20 мая в 21 час 5 минут, потом вдруг зазвенел голос Хелен. «Перри, ты где? Перезвони. Перезвони, пожалуйста. Это срочно». «Никогда себе не прощу», — всхлипнул Гахаловод. «Если бы я ответил на звонок, Хелен, если бы прослушал это чертово сообщение...» «Что у вас, Хелен, произошло, сержант?» «Она мне изменяла». «Что? Вы уверены?» «Почти наверняка». «Не могу себе представить, чтобы у Хелен был роман на стороне, сержант, потому что вы лопух, писатель». Перри уже несколько недель замечал, что жена ведет себя не как обычно. Ее часто не бывало дома. Она поздно возвращалась с работы, чего прежде никогда не случалось. Когда я удивился, она сказала, что ее новый начальник куда требовательнее предыдущего. Я отлично понимал, что Хелен говорит неправду, что она меня избегает. У нас начались трения. Когда? В апреле, почти сразу после дня рождения Лизы, на котором вы были. Значит, когда мы виделись во Флориде, кризис был в самом разгаре? Все так. Но с виду у вас все было прекрасно. Одна видимость, писатель. Вся наша жизнь в обществе держится на видимости, но дома наедине все рушится. Между прочим, весь фокус я раскрыл как раз перед отъездом во Флориду. Помните тот пресловутый вечер, когда мы созванивались? Вы были на своем райском острове, Кисле там. Мне показалось, что и вы не в духе, — заметил я. В тот день Хелен сказала, что ей надо допоздна сидеть на работе, доделывать какую-то презентацию, и я не поверил и заявился к ней в офис. Дело было около 9. Я поднялся на 2-й этаж, везде темно, никого, кроме уборщиц, да и те собрались уходить. «Это ничего не доказывает», — возразил я. «Я позвонил Хелен, она не ответила», — продолжал Перри. «Тогда я сделал кружок по кварталу. Оказалось, далеко ходить не надо. Она сидела за столиком в ресторане со своим патроном». «Я совсем растерялся». «И что вы сделали?» «Ничего. Меня это подкосило. Я не верил своим глазам. Вернулся домой. Хелен пришла поздно ночью. Наутро, когда я спросил, как прошел вечер, Она, как ни в чем не бывало, ответила, что провела его за экраном компьютера. А потом... Через день мы уезжали во Флориду, я решил ничего не говорить. Может, по трусости, а может, надеялся, что на отдыхе мы склеим все из кусочков обратно. «Сержант, но почему вы мне ничего не сказали? Ведь мы через несколько дней встретились в Майами. Слишком тяжко. Я даже не знал, с чего начать. Видите ли, мы часто себе клянемся, что если партнер начнет изменять, то сразу его бросим, а на деле все не так легко». Сидишь один с комом в горле и надеешься, что все как-нибудь образуется. Да и дети. Короче, после Флориды мы с Хелен были далеки друг от друга, как никогда. К тому же у меня было доказательство ее вранья. То есть она много ездила, я все-таки коп. Я стал следить за километражем ее машины, пытался понять, чем это она занимается». Если в самом деле, как говорит, сидит по вечерам в офисе, то ездить может разве что от дома до центра Конкорда и обратно. Подозреваю, что это было не так. Правильно подозреваете, писатель. Так что же случилось вечером, когда она умерла? Она якобы сидела в офисе, предупредила меня в последнюю минуту. Я поужинал с девочками один, а потом куковал на кухне. Ждал, когда она вернется. Даже пообещал себе, что на этот раз выскажу ей все, покончу с этой ложью. Вот поэтому и не отвечал, когда она звонила. Не хотел, чтобы она опять вешала мне лапшу на уши. Не хотел слушать, что она еще задержится, что ей надо закончить дела, и чтобы я ложился спать и ее не ждал. Не хотел, чтобы у нее была возможность выкрутиться. Вот и не отвечал. Смотрел, как вибрирует телефон, даже не прослушал сообщение. А потом в дверь позвонил шеф Лэнсдейн. Хелен обнаружил не прохожий, как я всем сказал. Она позвонила Лэнсдейну, именно ему. Почему, не знаю. Наверное, совсем отчаялась. Но он появился слишком поздно. Вот вам правда, Маркус. Я смотрел, как вибрирует телефон, и бросил Хелен подыхать. «Не думайте об этом, сержант. А о чем мне еще думать, черт возьми?» Он в ярости швырнул стакан на стену кухни, потом рухнул на стол, закрыв лицо руками. «Идите спать, сержант», — тихо сказал я. «Вам надо поспать, я все соберу». Он послушно поднялся к себе в спальню, не сказав ни слова, как тень. В ту ночь я так и не сумел уснуть. Снова и снова обдумывал сообщение, оставленное Хелен. Она сказала «это срочно». На мой взгляд, это подразумевало не срочность в медицинском смысле, а скорее потребность поделиться какой-то информацией. Что произошло в тот вечер в жизни Хелен Гехаловот? Что такое она обнаружила? Наутро, когда я, пытаясь привести себя в порядок после почти бессонной ночи, пил на крыльце кофе, почтальонша принесла почту и положила в почтовый ящик. Она дружески помахала мне, и я подошел. «Вы родственник Хелен Гехаловот?» — спросила она. «В каком-то смысле?» «Какой это все ужас! Совсем молодая, такая приятная. Она одна во всем квартале всегда со мной здоровалась, дарила подарки на Новый год. Передайте, пожалуйста, от меня самые искренние соболезнования ее мужу и дочерям. Меня зовут Эдна». «Непременно Эдна». Помявшись, она вдруг спросила: «А Хелен вам про конверт говорила?» «Какой конверт?» Несколькими неделями раньше. В то утро Эдна, совершая свой ежедневный обход, обнаружила, что Хелен Гехаловот стоит у почтового ящика и поджидает ее. Вид у Хелен был взволнованный, и почтальонша увидела у нее в руках синий конверт. «Эдна», — спросила Хелен, — «это вы вчера положили мне вот это в почтовый ящик?» В ее голосе сквозило недовольство. «Я разношу за день сотни писем», — несколько раздраженно ответила Эдна. «Я не могу помнить каждый конверт, который попадает мне в руки. Дайте-ка посмотреть». Повертев конверт, Эдна не увидела на нем ни адреса, ни почтовой марки. «Это не могло прийти по почте, Хелен. Тут же ни имени, ни адреса. Откуда мы должны знать, что получатель вы? Мы не ясновидцы?» «Если не вы его положили в почтовый ящик, тогда кто же?» Какой-то ваш знакомый пришел и положил вам прямо сюда, может, сосед или тайный воздыхатель», — пошутила Эдна. «Ей было не смешно», — пояснила Эдна. «Она, похоже, в самом деле была очень зла». «А что было в конверте?» — спросил я. «Хелен мне так и не сказала. Я ее тогда видела в последний раз. Когда это было?» «Не помню точно, время летит так быстро. Месяца два назад, наверное. А вы не могли бы припомнить точнее? Может, вам запомнилась какая-то деталь, связанная с этим днем?» Она задумалась и вдруг просияла. «Тогда же тревога была. В Капитолии Нью-Гэмпшира бомбу нашли. Ох, какой был в то утро переполох. Весь город перекрыли. Я даже опоздала с разносом почты. Да, теперь точно помню, в тот самый день». Быстро поискав в интернете, я без труда установил дату тревоги. Дело было 7 апреля. 7 апреля Хелен жаловалась на письмо, которое пришло накануне, то есть 6-го, то есть в день, когда я приходил к Гехловодам, а главное — в день рождения Лизы. Совпадение? И что было в конверте? Может, в вечер своей смерти Хелен звонила Перри в связи с этим письмом? Первым делом я подумал, что письмо имеет какое-то отношение к подозрениям в адюльтере. Кто-то ее шантажировал. Надо было вытащить это все на свет Божий и первым делом расспросить патрона Хелен. Не говоря ни слова Гехловоду, я отправился к ней на работу в центр Конкорда. Патроном Хелен был некто Мац Бергсон, симпатичный датчанин, я с ним познакомился на похоронах. Он принял меня в своем кабинете. «Что вас ко мне привело, Маркус?» — любезно спросил он, усаживая меня в кожаное кресло. «Хотел поговорить про Хелен». «Я вас слушаю». Мне не хотелось прямо в лоб задавать ему вопрос, был ли у них роман, и я решил немного походить вокруг да около. «Ее муж считает, что она в последнее время от него отдалилась», — начал я. «Она вела себя странно, по вечерам, похоже, засиживалась в офисе. Ей надо было закончить важный проект, да?» Мац Бергсон как-то смущенно вздохнул. «Маркус, я, как вы знаете, датчанин, а мы в Дании не приветствуем подобные глупости». Я перехитрил сам себя. Он на что-то намекал, а я не понимал, на что. Пришлось переспросить. «Какие глупости вы имеете в виду?» «Такие, что сидеть в офисе после окончания рабочего дня — это глупость. Выдумка американцев, что надо доказывать свою ценность как работника, засиживаясь в офисе позже всех и рассылая имейлы посреди ночи и на выходных. Это полная бессмыслица. На самом деле, если вам приходится сидеть допоздна, значит, вы не успеваете сделать свою работу в положенное время, а значит, вас надо увольнять. Я все время внушал эту мысль подчиненным, и Хелен тоже. Обычно я ухожу из офиса последним, около 19 часов. У меня никто не засиживается, это не в моих правилах». «То есть? Вы хотите сказать, что Хелен по вечерам в офисе не было, а мужу она лгала?» Он кивнул. «Тогда чем же она занималась?» — не отставал я. «Не знаю». Мне показалось, что Мац Бергсон о чем-то умалчивает, и я решил зайти с козырей. «По крайней мере, про один вечер вы знаете», — сухо произнес я, — «ведь вы водили Хелен ужинать. Ее муж видел вас вдвоем. Вы так со всеми подчиненными себя ведете? Может, в Дании такие правила?» Вместо ответа Мац привстал, взял со своего стола фото в рамке и протянул мне. На фотографии он в костюме жениха целовал в губы другого мужчину. «Мы с Бенджамином поженились 2 месяца назад. Мы были одной из первых мужских пар, вступивших в брак после легализации однополых браков в Нью-Гэмпшире». «Какой же я идиот!» — вздохнул я. «Нет, Маркус, вы не идиот, вы друг. Вы заботитесь о людях, которых любите. Знаете, Хелен часто говорила о вас. И что она говорила? Что вы хороший человек. Я и сам это вижу. Она была рада, что вы вошли в жизнь ее мужа. У Хелен были проблемы, Маркус. Я действительно пригласил ее поужинать, потому что тревожился за нее». 19 апреля 2010 года. В 7 часов вечера Мац Бергсон запер дверь кабинета и, как всегда перед уходом, быстро обошел офис. Поздоровался с уборщицами, приступавшими к работе, и направился к лифтам. Проходя мимо кабинета Хелен, он через застекленную дверь увидел ее. Она сидела за рабочим столом и плакала. Он просунул голову в дверь. «Хелен, что случилось?» Она утерла слезы. «Ничего, Мац, прости, все хорошо. Не надо извиняться, я же вижу, что ты не в своей тарелке». «Я не знала, что ты еще здесь». «Тем лучше», — сказал Мац. «Ты можешь мне рассказать, что тебя мучает». Она встала и взяла пальто. «Не волнуйся, мне надо бежать». «Это куда?» Она остановилась перед Мацом и вдруг разрыдалась, уткнувшись ему в плечо. «Я совсем издергалась, Мац», — прошептала она. Он ободряюще приобнял ее. «Я не могу тебя отпустить в таком состоянии. Пошли поужинаем. Я приглашаю». Они поели в итальянском ресторане в двух шагах от офиса. Хелен явно хотела выговориться, но была пока не готова. Мац сперва решил, что у нее сложности с работой, и поднял этот вопрос. Но Хелен заверила, что в этом плане все в полном порядке. «Это из-за Перри», — в конце концов вырвалось у нее. «Что с ним случилось?» «Он об этом еще не знает». «Он об этом еще не знает?» — переспросил я, когда Мац Бергсон рассказал про эту сцену. «Это ее слова», — подтвердил тот. Больше она ничего не сказала. Я так и не понял, что она имела в виду. Зато в тот вечер попросила ее прикрыть, если Перри явится в офис и спросит меня, когда кончается ее рабочий день. Но он не приходил. Перри думал, что у нее есть любовник и что это вы. Это в любом случае был не я, как вы понимаете, но сомневаюсь, что у Хелен был роман. Она тревожилась из-за Перри. По крайней мере, так я тогда понял. После того ужина мы больше на эту тему не говорили. «Она не упоминала некое письмо?» — спросил я. «Письмо? Нет, а что?» «Ничего. Вы мне не позволите взглянуть на ее кабинет?» В кабинете Хелен все осталось на своих местах. Мац ухватило деликатности ничего не трогать, пока не придет Перри и не заберет личные вещи жены. Я надеялся, что Мац на время оставит меня одного, но он стоял на пороге, и пока я открывал ящики и рылся в документах на рабочем столе, сверлил меня взглядом. Вид у него был уже не такой добродушный. Он явно недоумевал, что мне тут надо, и жалел, что пустил меня в кабинет. «Да что же такое важное вы ищете?» — в конце концов разозлился он. «Один личный документ, который Хелен могла оставить здесь», — ответил я. «Но я ничего не нашел. У меня не было ни единой зацепки». Распрощавшись с Матсом Бергсоном, я отправился на парковку, где скончалась Хелен, у сетевого фастфуда «Фаннис», неподалеку от съезда с шоссе. Поехал я туда скорее поклониться ее памяти, чем в надежде что-нибудь найти. Добрый час я стоял, разглядывая ряды безымянных машин и пытаясь угадать, в каком именно месте Хелен оказалась в безнадежном одиночестве, когда у нее сдало сердце. Перед тем, как уйти, я зашел в Фаннис и заказал кофе. «Вы полицейский?» — спросил бармен, подавая чашку. «Нет, а что?» «Ничего, так. Я видел, как вы на улице вертелись у места, где с месяц назад умерла та дама, и подумал, что это неспроста». Меня заинтересовало его замечание. С чего бы полиции приезжать через месяц туда, где случился простой сердечный приступ? Я чувствовал, что здесь есть за что зацепиться. «Я действительно близко знал женщину, о которой вы говорите. Мне хотелось увидеть место, где она умерла. Мои соболезнования?» «Спасибо. В тот вечер была ваша смена?» «Да, я с ней даже говорил, с той дамой. Бедняжка, сразу было видно, что ей нехорошо». «Вы имеете в виду физически нехорошо?» «Нет, морально. Я тот вечер прекрасно помню, такое разве забудешь?» Народу было мало, я ждал за стойкой. Видел, как она вошла и села за столик, но ничего не заказала. Вид у нее был совсем отчаявшийся. Как будто она узнала что-то ужасное или ей страшно. Я подошел, потому что в нашей сети правила, столики только для клиентов. Ну да, я был немножко на взводе. Она нервно вертела в руках телефон. Вид у нее был совсем потерянный. Я ей объяснил, что если она села, надо что-то заказать. Она сказала: «Принесите что-нибудь, что угодно». Я возразил, что заказ делают у стойки. Я не могу разносить еду, тут везде камеры. И если увидит менеджер, я могу потерять работу. Она что-то пробурчала и в итоге ушла. В котором часу это было? Около 10 вечера. А потом? А потом заявился этот коп. Служащий явно имел в виду не полицию вообще, а кого-то конкретного. «Какой коп?» — спросил я. Прошло довольно много времени после ухода той дамы, и в ресторан вошел какой-то тип. Окинул взглядом столики, потом подошел к стойке и показал полицейский жетон. Сказал, что у него встреча с одной женщиной, и описал ту самую даму. Я рассказал ему то же, что и вам. Он пошел на парковку и, надо полагать, нашел ее в машине, бездыханную. Вы случайно не знаете, как звали того копа? Да, он мне оставил визитку на всякий случай. К тому же он, по-моему, какая-то шишка. Погодите. Служащий отошел к доске с графиком обслуживания и снял оттуда визитку. На ней было написано имя. Имя шефа Лэнсдейна. Я... остолбенел. «Этот человек сказал, что у него тут встреча?» «Да, именно», — подтвердил бармен. Что-то было не так. Перри мне действительно говорил, что Хелен перед смертью звонила Лэнсдейну, но если Лэнсдейн явился в ресторан, значит, она назначила ему встречу. Значит, она звонила не по поводу болезни. Ей надо было ему что-то сказать. Но прежде, чем Лэнсдейн доехал, Хелен выпроводил бармен, она вернулась в машину, и у нее случился сердечный приступ. Лэнсдейн знал о Хелен что-то такое, чего не знали мы с Перри. Я немедленно позвонил Лэнсдейну. Не успел я сказать и пары слов, как он перебил. «Лучше не по телефону. Вы через час свободны?» С шефом Лэнсдейном мы встретились в парке в центре Конкорда. День стоял жаркий, чуть ли не летний. Эспланада была залита солнцем. Он ждал меня на каменной скамье у большого фонтана и сразу предупредил. «Для начала имейте в виду, что я сам мало что знаю. Я очень люблю Перри, но не могу сказать, что мы как-то особенно близки. Тем не менее, несколько недель назад Хелен попросила меня о встрече. Мы с ней выпили кофе. Выглядела она, по-моему, ужасно. И, если честно, говорила довольно бессвязно. Сказала, что у нее очень трудный период, что у нее неприятности, которыми она не может поделиться с Перри. «Почему же она не могла ему ничего сказать?» — спросил я. Я ей задал тот же самый вопрос, и знаете, что она ответила? «Чтобы его поберечь». «От чего поберечь? От этого письма, которое она получила?» Лэнсдейн изумленно уставился на меня. «Вы про письмо в курсе?» Мне сказала почтальонша, что Хелен получила какое-то письмо и страшно возмутилась, но вы наверняка и сами знаете. Узнал только в тот вечер, когда она умерла. После нашей встречи я ничего больше не слышал о Хелен, вплоть до того трагического вечера. Она мне позвонила, время было позднее. Я ей оставил номер своего мобильного на всякий случай. И случай был явно тот самый. Она была страшно взволнована. Сказала, что не может дозвониться до Перри и что ей нужна помощь, что она получила анонимное письмо и выяснила, кто его отправил. Назначила мне встречу в Фанис на съезде с шоссе. Когда я приехал в ресторане, никаких следов Хелен не было. В конце концов я нашел ее в машине. Она была мертва. «А то пресловутое письмо, — спросил я, — удалось его найти?» «Нет». Я перерыл всю машину, вещевой ящик, бардачок, пусто. Вам известно, что было в письме? Хелен сказала только одно, что это связано с делом Аляски Сандерс. С делом Аляски Сандерс? 11 лет назад, весной 1999 года, в Нью-Гэмпшире в лесу нашли убитую девушку. Расследование вел Перри со своим коллегой и другом, сержантом Венсом. Они быстро задержали подозреваемого, дружка девушки, но случилась трагедия. Выслушав рассказ Лэнсдейна, я утратил дар речи. Через три дня после убийства. Вторник, 6 апреля 1999 года. 22:45. Час назад Перри Гехоловод во второй раз стал отцом. Стоя в пустынном коридоре в родильном отделении больницы Конкорда, он позвонил родителям жены сообщить о рождении Лизы. С Хелен все было прекрасно, она отдыхала. Малышка Лиза явилась на свет здоровой и бодрой. Автомат налил ему кофе в пластиковый стаканчик и выдал шоколадку. Этим он и поужинал. Потом решил позвонить Вэнсу, поделиться хорошей новостью, а заодно узнать, что дал допросу Уолтера Кэрри. но не успел, мобильник зазвонил раньше. «Лэнсдейн». Гехоловод в полной уверенности, что тот хочет его поздравить, радостно закричал. «Ее зовут Лиза». На другом конце провода повисла долгая пауза. Потом Лэнсдейн глухо произнес. «Перри, немедленно приезжай в управление. Случилось нечто очень серьезное». Подъехав к зданию полиции штата, Перри увидел целую вереницу машин экстренных служб, сверкающих в ночи синими и красными маячками. Фуры тактической группы быстрого реагирования, машины скорой помощи, фургончики криминалистов. Гехоловуд миновал первое полицейское оцепление. На вопрос, что случилось, все отвечали: «Что-то в уголовном отделе». Он взлетел, перепрыгивая через три ступеньки на второй этаж, и в тревоге помчался по коридорам. Подбежал к Лэнсдейну, никого не пропускавшего в зал для допросов. «Что происходит?» — спросил Гехоловуд. Лэнсдейн промолчал, и Гехоловуд с колотящимся сердцем заглянул в открытую дверь. Ему предстала ужасающая картина. Посреди комнаты в огромной луже крови лежал труп Вэнса. Голову ему размозжило выстрелом. А рядом в таком же состоянии тело Уолтера Кэрри. У Гехоловуда подкосились ноги. Лэнсдейн, предвидевший такую реакцию, отвел его в сторону и усадил. Гехоловуду далеко не сразу удалось оправиться от шока и прийти в себя. Поздней ночью Казинский рассказал, как протекал тот кошмарный вечер. Все началось, пока они с Вэнсом ждали адвоката, чтобы продолжить допрос Уолтера Кэрри. Таков закон. «Уолтер Кэрри сидел в зале для допросов один, в наручниках», — говорил Казинский. «Мы с Вэнсом наблюдали за ним из соседней комнаты через одностороннее зеркало. Адвокат все не ехал, и мы с Вэнсом начали разрабатывать стратегию. При адвокате надо было действовать как можно более тонко. Я взял на себя роль злого копа Вэнс, союзника Уолтера Кэрри. Поэтому, когда Кэрри потребовал воды, ее понес именно Вэнс. Удобный случай завязать с ним отношения». Вэнс вошел в зал со стаканчиком воды, расстегнул у Кэрри наручники. Ровно в этот момент я заметил у Вэнса под курткой рукоятку служебного револьвера. Он забыл его оставить перед тем, как войти. «Ну, вы все не хуже меня знаете, это правило не то, чтобы всегда неукоснительно выполняется». И тут Кэрри заговорил, сказал: «Порешил я ее, шлюху». Вэнс отреагировал очень спокойно, мы имели добровольное признание, и как знаток процедуры спросил: «К тебе едет адвокат, ты отказываешься от его присутствия?» Кэрри было не узнать, он был словно одержимый, хохотнул. «Я ее шлепнул по тоскуху, неверную шлюху. Она мне рога наставляла в моей же постели. Что, по-твоему, может сделать адвокат? Мне от смертной казни не уйти». И на этих словах он вдруг заплакал. Прямо как ребенок. Говорил про родителей, как они приедут смотреть на казнь. Тогда Вэнс заверил Кэрри, что поможет ему всего этого избежать. Даже похлопал его по плечу, чтобы тот продолжал говорить. Спросил, можно ли записать их разговор. Кэрри согласился. Вэнс включил камеру на треножнике напротив стола. «Можешь повторить то, что ты только что сказал, Уолтер?» Кэрри разрыдался. «Я ее убил, я убил Аляску». Помолчал, а потом добавил: «Мы убили Аляску. Я был не один, со мной был Эрик Донован. Мы с Вэнсом остолбенели». «Эрик Донован был соучастником убийства?» — переспросил Вэнс. «Да ни одному же мне отдуваться. Ее убили мы с Эриком. Вот вы пуловер нашли, это его. Инициалы М и Ю — это Monash University, университет, где он учился. Проверьте сами, увидите, я правду говорю». Вэнс выключил камеру, обернулся к одностороннему зеркалу переглянуться со мной. И вдруг Кэрри набросился на Вэнса и выхватил у него пушку. Все произошло так быстро, что я даже вмешаться не успел. Вэнс вцепился в револьвер, раздался первый выстрел. Зеркало разлетелось вдребезги. Я пригнулся, чтобы достать оружие. А распрямившись, увидел, что Уолтер одолел Вэнса, и прежде чем я успел среагировать, выстрелил ему в голову. Я заорал и прицелился у Уолтера, но он тут же приставил пушку Вэнса к своему виску и спустил курок. Настала мертвая тишина. Я нажал на тревожную кнопку и бросился к телу Вэнса. Пытался оказать ему первую помощь, но прекрасно понимал, что он мертв. И я орал, я так орал, звал на помощь. «Где вы все были, черт вас дери?» Трагедия разыгралась в поздний час. В здании уже почти никого не было. Казинский пришлось ждать, пока подоспеет подкрепление. Вспоминая, что ему пришлось пережить, Казинский машинально коснулся своей окровавленной одежды. Взглянул на испачканные пальцы, и его вырвало. Гехаловод был сражен и напуган. Сперва ему пришло в голову, что это он мог в тот вечер лежать в зале для допросов с вытекающими мозгами. А потом на него нахлынуло чувство вины. Останься он здесь, ему, быть может, удалось бы предотвратить трагедию. Он бросил напарника одного. Он никогда себе этого не простит. На следующий день прямо на рассвете вереница полицейских машин промчалась через Маунт-Плезант и окружила дом Джанет и Марка Донованов. Группа быстрого реагирования вышибла кувалдой дверь, дом заполонили полицейские. Эрика Донована взяли прямо в постели. Шум разбудил обитателей квартала. Все они еще долго будут вспоминать, как на глазах у всех дико озирающегося Эрика выволокли на улицу в наручниках и без церемонии запихнули в полицейскую машину. Как Джанет Донован с трудом удерживали здоровенные копы, а она заходилась в крики, требуя отпустить сына. Эрик Донован больше никогда не вернется под родительский кров. Не увидит снова эту улицу, не будет пить кофе под цветущим навесом крыльца, не встретится больше с соседями, милыми людьми, которых в то утро сразило известие, что Эрик, такой чудесный Эрик, убийца. Всегда такой приветливый, изящный, а в то утро растрепанный, одурелый, перепуганный, как загнанный зверь, в спешно натянутом спортивном костюме, который он теперь снимет только за тем, чтобы облачиться в оранжевую робу заключенного. Он был влюблен в свободу, обожал лес, рыбную ловлю на мушку и широкие просторы, а теперь попадет из полицейской машины в зал для допросов, потом в камеру предварительного заключения, а после автозак отправит его в тюремную клоаку, где ему предстоит провести всю оставшуюся жизнь за убийство Аляски Сандерс. Сначала Эрик Донован отрицал свою причастность к смерти Аляски Сандерс. Дабы освежить его память, Гехаловод запустил видеозапись показаний Уолтера Керри. Эрик в полном недоумении смотрел на лицо друга крупным планом. Друг признавался в убийстве и прямо называл его соучастником. «Что за ерунда?» — возмутился Эрик. «Я не убивал Аляску». «Это разве не ваш пуловер?» — спросил Гехаловод, показывая свитер в прозрачном пластиковом пакете. «Не знаю, мой или не мой, но да, у меня такой есть, как и у тысяч студентов университета в Монархе». «Уолтер утверждает, что это ваш пуловер». «Раз он утверждает, значит, это тот пуловер, что я ему одолжил». «Когда вы это сделали?» 2 недели назад. Дело было в субботу, 20 марта. Я запомнил день, потому что тогда лесники составили на нас с Уолтером протокол. Мы с ним поехали удить рыбу в речке. Той, что впадает в озеро недалеко от Грей-Бич. Ну, вы знаете, я вам в понедельник говорил про этот уголок. Короче, рыбачили мы и попали под дождь. Думали, что ливень быстро пройдет, и укрылись под деревом. Уолтер замешкался, промок до костей и стал замерзать. Трясся, как черт знает что. Мне было не особо холодно, я вообще не такой мерзляк, как он. Ну, я и снял пуловер, дал ему. Этот самый пуловер. Дождь все не кончался, мы смотали удочки и припустили к машинам. Как сейчас вижу. Уолтер в своей тачке стягивает мой намокший свитер, кидает его на заднее сиденье и говорит: «Постираю и верну чистый». Я сказал, что это лишнее, но он настаивал. «Так он вам его вернул?» «Нет». «Очень милая история, только неубедительная», — сказал Гехаловод. «Блин, сержант, я не вру. Я даже пытался через несколько дней забрать этот пуловер. Сказал про него Аляске, а она разозлилась. По-моему, это та пресловутая ссора, про которую вам говорила Салли Керри». «А, так вы с ней все-таки ссорились. Зачем вы нам солгали?» «Я вам не лгал, сержант. Это даже не ссора была. Я хотел забрать пуловер. Уолтер на несколько дней уехал из Маунт-Плезант. Я упрашивал Аляску его отдать, а она разозлилась, что я к ней пристаю, вот и все. Сказала, чтобы я звонил Уолтеру, я и позвонил. Он сказал, что перед отъездом положил пуловер в багажник своей машины, а поскольку машину он оставил в Маунт-Плезант, я попросил у Аляски разрешения заглянуть в багажник, но пуловера там не было». «Мне очень жаль, Эрик, но я ни единому слову не верю во всей этой истории с загадочным исчезновением пуловера. Почему вы нам раньше об этом не говорили?» «Откуда мне знать, что пуловер как-то связан с убийством?» Гехаловод явно сомневался, и Эрик добавил. «Я правду говорю, сержант, клянусь. Спросите у Уолтера, он вам обязательно подтвердит все, что я сказал». «Уолтер умер», — резко сказал Гехаловод. «То есть как это? Уолтер умер?» Допросы продолжались. Эрик упорствовал, он не убивал Аляску Сандерс, он не имеет никакого отношения к убийству. Потребовал адвоката и связался с Патрисией Уайтсмит, молодой бостонской специалисткой по уголовному праву. Она включилась в дело, но число улик против Эрика все росло. Прежде всего, его ДНК соответствовало второй ДНК, обнаруженной на пуловере. «Это пуловер Эрика», — возражала адвокат Уайтсмит. «Вполне логично, что на нем его ДНК. Мой подзащитный уже сказал, что носил его, прежде чем одолжить Уолтеру». Кроме того, у Эрика не было алиби на вечер убийства. Он вернулся с сестрой к родителям около половины двенадцатого ночи и, по его словам, отправился в кровать, но позже, когда все семейство спало, он прекрасно мог уехать снова, его отсутствие никто бы не заметил. Последний гвоздь в этом деле был забит, когда в спальне Эрика нашли отпечатанное на компьютере сообщение «Я все про тебя знаю». Письмо было идентично тем, что получила Аляска. Принтер Эрика отправили на анализ, и он подтвердил наличие необычного изъяна. Поврежденная печатающая головка оставляла точно такой же отпечаток, как и в посланиях, адресованных Аляске. «Кто угодно мог зайти к родителям домой и использовать мой принтер», — возражал Эрик. «Мы днем даже дверь на ключ не запираем. В Маунт-Плезент так заведено, а мы друг другу доверяем. Город спокойный». Но доказательства перевешивали его доводы, и адвокату становилось все труднее его оправдывать. С горя Эрик замкнулся в молчании. Наконец, незадолго до суда он признал свою вину в убийстве Аляски Сандерс. Его приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение. В день, когда Доновану вынесли приговор, Гехаловод вошел в кабинет к Лэнсдейну и протянул ему письмо. «Это что такое?» — спросил Лэнсдейн. «Я увольняюсь». Лэнсдейн в изумлении возрился на следователя. «Я не подпишу», — наконец произнес он. «Вы, без сомнения, лучший коп, какой мне встречался за все время службы. Останусь только при одном условии. Перри, как вам известно, я не поклонник шантажа». «Это не шантаж. Это предварительное условие моего дальнейшего пребывания в отделе». «Ну, говорите». «Я больше не хочу иметь напарника», — заявил Гехаловод. «Ну, Перри, вы же не можете вести расследование в одиночку. Лучше быть одному. Нет риска убить напарника». «Перри, вы тут ни при чем». «Я хочу вести расследование один», — настаивал Гехаловод. «Правилами такое допускается». Лэнсдейн нехотя согласился, решив, что это наверняка блажь и скоро пройдет. Гехаловод направился к дверям кабинета, но Лэнсдейн задержал его. «На самом деле, Перри, все равно примите поздравления. Дело Аляски Сандерс официально завершено». «Дело никогда не бывает по-настоящему завершено», — ответил Гехаловод. «Что вы хотите сказать? Они всегда будут меня преследовать, и мертвые, и живые».